Как рассказать? День был, ну, не то чтобы печальный, напротив, но какой-то уж очень запоминающийся, как старый валун у распутья. И осень была настоящая. В городском парке я вдруг поразилась тому, как падают листья. Золотые челны сывы плыли и плыли. Потрясающая щедрость дерева. Лист, еще здоровый, гибкий, самый красивый за всю свою недолгую жизнь, ясно цвел на осенней земле. А дуб? Какая кряга и сила! Сорил золотыми, как подгулявший купец. Только звон по округе летел. А тут еще рябина мокла, отражаясь в крохотном пруду. Яркая, крупная. Пруд искрился от последних паутин и шаров перекати поле. Поодаль мужики распевали на троих на скамейке. Интеллигенты с коньяком. Школьники шумели, катились ватагой по дорожке, лупили друг друга портфелями. Обыкновенная жизнь шла. «Я тебя сразу узнал», — сказали твои глаза. «И я», — радовались мои. А осень так вызолотила аллеи, что даже тень вековых стволов скрывал листопад. И первый раз после многих лет, зим, весен, глупости и разочарований я знала и счастливилась. Если скажут мне: «Умри, как лист, умри сейчас, живой, золотой, нетронутый морозом и рябью», я бы плыла проще легкой лодочки сывы к земле. Не страшась ни забвенья, ни чужих тупоносых ботинок, ни дворничьих костров. Вот жизнь. И все случайные черты были стерты. Мир раскрыл потайные ларцы. Мы и жили, почти не печались, не разбирая земные грехи. Пришла зима, взбила перины, расстелила покрывало, развесила гирлянды и серебряные шары. Весь север и восток наш. На тысячи верст простор. Снег, леса в шубах, елки в кокошниках, даже волки не злые, а мужественные. Мы купили 2 билета на электричку. «О, видишь!» Я только согласно головой качала. Вышли на платформу. Такая стынь и радость, -30. Слезы из глаз. И иней, иней, иней. На станционной будке, частых соснах, проводах, усах прохожего. Клянусь, никогда я не видела столько сверкания и богатства сразу. Даже вороны в бриллиантах. Ну, кто в такое поверит? И нужно очень быстро бежать, иначе пропадешь, замерзнешь. Навстречу солнцу, теплому дому, по снежной дороге на холм туда, где новым золотом в крапинах мороза греется белый храм. И дальше, с горы, красной, жаркой, мы летим по заледенелой улице. Я оглядываюсь и удивляюсь в дверях, смахивая морозные чистые слезы. Иней.